Свекровь, сначала изредка, потом все чаще и чаще, начала делать Милене замечания. Дескать, делает все не так, и полы не до блеска намыты, и казан не сверкает, и ковры недостаточно чисты, и еда невкусно приготовлена. Взяли из милости бедную девчонку в богатую семью. Хотели, чтоб сын был счастлив. Думали, у них настоящая любовь и настоящая семья будет, а она, оказывается, ни на что не годится. Мало того, что мозгов нет, даже в институт поступить не смогла. Так даже и забеременеть не может. Ну что это за семья? Что за невестка такая неудалая? Мила терпела. Она вообще девочка была терпеливая и очень добросовестная, старалась все по дому делать как следует. А ее все бронят и бронят. И она искренне поверила в то, что действительно ни на что не годится, и ее удел — мыть полы и всем угождать. Больше от нее все равно толку никакого. А Роман быстро стал отдаляться, жил собственной веселой студенческой жизнью, в которую жену не пускал, стеснялся ее. Всего за полгода Мила из юной красавицы превратилась непонятно во что. Волосы пакли висят, на стрижку в парикмахерской денег не дают, даже шампунь, чтобы голову помыть, выдавали раз в две недели. Руки шершавые, цыпками покрыты, ногти обломанные, под глазами синева от постоянного недосыпания. Муж обращался с ней все хуже и хуже, начал грубить, хамить, даже руку стал подымать. Милена терпела такую жизнь целых три года. Однажды Роман избил ее, выбил несколько зубов, хорошо еще что задних, разбил нос, и только тогда 20-летняя Мила убежала к родителям и, рыдая, заявила, что в дом мужа больше не вернется. Родители приняли ее, утешали, гладили по голове и соглашались, что, конечно, раз так, то жить с мужем ей не следует. На следующий день Роман пришел за женой, требовал, чтобы Милена вернулась. Из дома вышли Юрий Филиппович и его жена Зоя Николаевна, пытались поговорить с зятем, объяснить, что ему лучше с их дочерью развестись и оставить ее в покое. Но Роман был не из тех, кто мирится с течением событий, если они не соответствуют его желаниям. Он считал, что Милена должна вернуться. Зачем? Разве он ее любил? Разве дорожил ею? Жить без нее не мог? Да нет, все было просто. Милена должна была вернуться, чтобы он сам, на глазах у всех соседей, выгнал ее из дому, когда правила будут соблюдены. А то что же получается? Его, такого замечательного молодого человека, сына таких уважаемых родителей, бросила какая-то там нищенка из рабочего поселка? Непорядок. Дело дошло до оскорблений. Роман в выражениях не стеснялся, но в тот раз очень вовремя появился подвыпивший брат Милены и вытолкал его взашей. Еще через день Роман вернулся и орал на всю улицу, что либо жена вернется, либо он опозорит ее на весь город, да так, что жизни ей никакой не будет. Зная характер мужа и его родителей, Милена понимала, что жизни действительно не будет. Они оболгут ее, выставят мало того, что неумелой хозяйкой и бесплодной женой, так еще и воровкой назовут. Юрий Филиппович и Зоя Николаевна собрали все деньги, какие были. Опустошили сберкнижки, кое-что продали и сказали дочери: «Уезжай отсюда». «Ромка все равно от тебя не отстанет, будет позорить перед соседями не только тебя, но и всех нас». Милена уехала в Москву, как-то понемногу устроилась, нашла работу, сначала попроще, потом вот в фирме этой. Встретила Пашу, хорошего человека, доброго, стала с ним жить. Он ее замуж звал, да только разве она могла за него выйти? У нее же с Ромкой развод не оформлен. Она и сама ему писала, звонила, родителей просила сходить поговорить, а тот ни в какую не соглашается. «Пусть, — говорит, — Мила приедет, сама ко мне приедет, тогда дам развод». Ему ведь что надо было? чтоб она на коленях приползла. Да так же и уползла, на глазах у всей улицы, сопровождаемая бранью и издевательствами. Роман дал бы, конечно, развод. Ему и самому уже на другой жениться пора. Но только ему сатисфакции хочется, чтобы никто не мог сказать, что жена от него расчудесного такого аж в Москву сбежала и приотлично там устроилась. Да нет, не она сбежала, а он сам ее выгнал с позором. Вот чего он хотел. А Милена этого совсем не хотела. Ей вполне достаточно было выбитых зубов, чтоб еще и через такое унижение проходить. Спасибо Пашеньке, он все устроил. Позвонил каким-то своим знакомым из милиции, денег заплатил. Роману все быстренько объяснили, с кем надо переговорили, а свидетельство о расторжении брака прислали Миле по почте.